Что видно в телескоп? «Мой тайный порог» — так назвал его Раджа Сингх со сдержанной иронией, но и с ноткой жалости к себе. Многие годы прошли с тех пор, как Раджа последний раз взбирался на вершину Якогалы. Конечно, он в любую минуту мог бы попасть туда по воздуху, однако это не приносило такого же удовлетворения. Бесхлопотный воздушный путь обходил стороной самые завораживающие архитектурные религии. Нечего было и надеяться проникнуть в тайные помыслы Калидасы, не повторяя шаг в шаг его тяжких подъемов из садов наслаждений в надземный дворец. И все же Раджа нашел замену пешим экскурсиям под стать своему возрасту. Однажды он приобрел небольшой, но мощный 20-сантиметровый телескоп. Вся западная сторона утеса лежала теперь перед ним как на ладони, и он ступень за ступенью повторял маршрут к вершине, так хорошо знакомый по былым восхождениям. Прильнув к окулярам, он мог легко представить себе, что висит в воздухе подле самой гранитной стены. Протяни руку и коснешься камня. По вечерам, когда луч заходящего солнца проникал под скальный выступ, Раджа Сингх рассматривал фрески, отдавая дань уважения придворным дамам. Он любил их всех и каждую в отдельности, но были среди них и фаворитки, и иной раз вел с ними безмолвную беседу, прибегая к самым старомодным оборотам, какие знал. Впрочем, он вполне отдавал себе отчет в том, что и древнейшие из этих оборотов его собеседницам оставались еще неведомы. Эти учтивости войдут в тапрабанский язык 1000 лет спустя. Забавляла его и возможность наблюдать за живыми, изучать выражение их лиц, пока они карабкались на скалу, фотографировали друг друга на вершине и любовались фресками. Им, разумеется, и в голову не приходило, что их сопровождает невидимый и завистливый соглядатый, кружащий подле них как призрак, подмечающий каждую гримаску, каждую деталь одежды. Телескоп был настолько мощным, что, умея Раджа Сингх читать по губам, он мог бы подслушать реплики, какими они обменивались. Это нескромное любопытство никому не приносило вреда. Раджа не делал тайны из своего порока, напротив, охотно приобщал к нему всех желающих. Телескоп был, пожалуй, лучшим средством для первого знакомства с Якогалой, а иногда мог сослужить и полезную службу. Не раз Раджа Сингху удавалось предупредить охрану о шалостях охотников за сувенирами, и ни один ошеломленный турист был, что называется, пойман за руку в момент, когда собирался увековечить на граните свое имя. Впрочем, по утрам Раджа почти не подходил к телескопу. Солнце в эти часы стояло за скалой демонов, и на затененной западной ее стороне почти ничего не было видно. К тому же в такую рань он не изменял восхитительному обычаю пить чай, не вставая с постели. Но сегодня, бросив ленивый взгляд за широкое окно, открывающее вид на Якогалу, он с удивлением заметил на гребне утеса крохотную фигурку. Она отчетливо вырисовывалась на фоне неба. Ни один приезжий еще не взбирался на вершину с первым лучом солнца, ведь лифт для осмотра фресок охранники включат не раньше, чем через час. Раджу одолело любопытство. Что же это за ранняя пташка? Он выбрался из постели, натянул на голое тело яркий саронг индонезийской работы и прошествовал на веранду к бетонной опоре, на которой надежно покоился телескоп. В очередной раз попеняв на себя, что давным-давно пора сшить для инструмента новый чехол, он повернул короткий, будто обрубленный ствол в сторону утеса и, включив максимальное увеличение, воскликнул в полголоса, весьма довольный собой. «Можно бы и догадаться, кто это!» Значит, вечернее представление не оставило Моргана равнодушным, да и странно было бы, если бы случилось иначе. И при первой же возможности инженер отправился взглянуть собственными глазами на то, как архитекторы Калидасы приняли вызов, брошенный им королем и природой. Внезапно Раджа Сингх ощутил тревогу. На вершине происходило что-то неладное. Морган стремительным шагом обошел ее по самому краю, буквально в 10 сантиметрах от отвесного обрыва, к которому редкий смельчак отваживался даже приблизиться.

без промедления сделал шаг назад в пустоту.